Прощай. Олли положила велосипед на траву и ушла за угол дома к воротам, где ее никто не мог видеть. Она представила себя Фредди. Вот он сидит у ворот, машет длинным хвостом, смотрит на хозяйку. Олли присела на корточки и обняла песика. Он лизнул ей лицо. По щеке Олли скатилась слеза, и Фредди ее тоже слизнул. Как часто он был с ней рядом, когда Олли падала или плакала, или думала о маме, которую никогда не знала, когда ее одолевало чувство потери, одиночества или просто грусть. В такие моменты она воображала себе Фредди. Вот он нюхает ей лицо, скулит, прижимается теплым боком, согревая хозяйку. Олли любила Фредди, но знала, больше он ей не нужен. Теперь у нее хватит сил и радости, чтобы жить без него. «Все хорошо», — прошептала девочка в мохнатое ухо. «Теперь ты можешь идти». Она в последний раз прижала песика к себе и отпустила. Вообразила, как он отворачивается и трусит прочь по дорожке, высоко держа длинный хвост. Расплывчатая собачья фигурка становилась все меньше и меньше, и, наконец, растаяла вдалеке.